8 июня 1834 года, номер 59. Подошедшим до меня сведениям по службе, делаемым господами офицерами дворянского полка, предписываю командиру оного подполковнику Пущину не послаблять никому ни малейшего беспорядка под личную его за сие ответственностью. Чем звание виновного выше, тем взыскание должно быть строже. Опаздывающих к должности или на учение приказывают тотчас арестовывать при полку. И впредь до отмены сего моего распоряжения каждый раз мне о сём доносить, дабы я мог по своему усмотрению увеличить меру взыскания, соответственно, важности звания виновного. Причем я предварю всех и каждого, что подобные беспорядки, непростительные офицеру военно-учебных заведений, будут рассматриваемы мною не как случайные упущения, но как пример неповиновения и нарушения субординации и прочее. Июля 31 дня 1834 года, номер 84. Служительской роты 1-го кадетского корпуса рядовой Степан Пономарцев, ставший на колени и остановив меня на улице, осмелился принести жалобу на ближайшее свое начальство. По поручению моему генерал-майору барону Шлиппенбаху об исследовании сего дела оказалось, что принесенная рядовым Пономарцевым жалоба была преувеличена, и что не токмо в настоящем случае, но и прежде сего был неоднократно замечен в ослушании против начальства и в нерадении к своей должности. А посему за столь дерзкий и буйный поступок рядового Пономарцева, осмелившегося принести жалобу непозволительным для солдата образом, нарушающим основные правила субординации, предписываю полковнику Слатвинскому лишить его нашивки, а исправляющему должность дежурного штаб-офицера по отряду полковнику Светлову при собрании всех нижних чинов отряда наказать рядового Пономарцева 400 ударами розг, то есть тем числом, которое осмелился он неправильно показать в принесенной им жалобе. О выписке сего рядового из служительской роты 1-го кадетского корпуса будет от меня представлено его императорскому высочеству. 7 сентября 1834 года, номер 99. Из представленных ко мне за минувший август месяц списков о воспитанниках подведомственных мне военно-учебных заведений, подвергшихся за учиненные ими проступки взысканиям, замечено мною, что первое. 1-го кадетского корпуса 3-й мушкетерской роты кадет Я за то, что он, будучи неопрятно одетым, с расстегнутым воротником у куртки, встретясь с дежурным офицером, и, не изъявив по приказанию его готовности тотчас оправиться, прошел мимо. Был наказан 15 ударами розок и посажен в уединенную комнату на 3 дня. Второе. 2-го кадетского корпуса кадеты роты его высочества, поименованные 8 человек, и 1-й мушкетерский 4 человека, за то, что во время перехода от колонии до деревни Автовой неохотно выходили по приказу батальонного командира петь песни. Не увольнять к родственникам на 10 дней. Третье. Прикомандированный к дворянскому полку Московского кадетского корпуса кадет С за то, что не был отпущен штабс-капитаном Петерсоном из 1-го батальона во 2-й, при выходе его из каморы осмелился сказать, что он уйдет, наказан 50 ударами розок. Хотя поступки сих воспитанников я и отношу к детским шалостям, могущим иногда быть принятыми в снисхождение по уважению к неумышленности и молодости –